Раданатх с вами. Путешествие домой. Всем последователям различных духовных путей, всем тем, кто своей мудростью, верой и состраданием помогал мне в моем путешествии домой. Моим родителям, которые самозабвенно заботились обо мне и никогда не отвергали своего странного сына. Моему гуру, который своей бескорыстной любовью преобразил мою жизнь. Искренним людям, моим вечным братьям и сестрам, которые тоже ищут забытое сокровище своих сердец. О Господь! Как Ганга вечно течет к океану, не зная препятствий, так и я всегда хочу стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Молитва царицы Кунти. Шримад-Бхагаватам. Песнь 1, глава 8, стих 42.